Глава 21. Христианская позиция. Если область познания изобразить прямой от точки А до точки Б, где-то между ними поставить точку В, то область уже познанного от А до В – это и есть знания человеческие. Они расширяются. А еще непознанное от точки В до точки Б сокращается. Двигателем, расширяющим пределы познания, является уже знакомое нам нехорошо. Нехорошо душе без знания. Оно рождает в человеке информационный голод, который, видимо, никогда не будет утолен, который никогда не позволит человеку сказать «довольно» и остановиться на достигнутом. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что голодному безразлично, кто протянет ему краюху хлеба, голод притупляет бдительность. По этой причине багаж человеческих знаний увеличивается не только за счет науки, но и оккультизма. Человек не затрудняет себя анализом источников новых знаний. Это известно дьяволу, уловившему Адама на его безрассудной любознательности. Эта же безрассудность размывает и сегодня границу науки и оккультизма. Многие за крохи особых знаний, не дрогнув, отдают душу бесам, приобщающим их к древневавилонскому и древнеегипетскому чародейству, принарядившемуся в современный костюм. Да простит мне неведомый христианский автор, если из его труда я позаимствую половину странички. Ведь мы трудимся с ним для одного Господа. Вот что он пишет. Как правило, душа выходит в астрал лишь в момент смерти. Но некоторые путем особых упражнений достигают способности выходить в астральное тело и при жизни, чтобы затем снова вернуться в нынешнее материальное тело. Упражнения этого рода особенно распространены среди индийских йогов. Об индийском философе Свами Вивекананда известно, что однажды во время таких упражнений он, выйдя в астральное тело, потом не смог вернуться назад и таким образом скончался. В связи с этими же йоговскими упражнениями я вспоминаю случай, известный мне от знакомых. Одна советская женщина, доктор исторических наук, посетила в начале 60-х годов Индию. Там она побывала в одной из монашеских обителей йогов. Ей предложили поучиться некоторым упражнениям йоговской гимнастики. Она ответила, что подумает об этом, но вскоре уехала из Дели. Находясь там однажды в номере своей гостиницы, она вдруг ощутила, что кто-то стоит за ее спиной, хотя она находилась одна и дверь была заперта. Обернувшись, она увидела силуэт того самого йога, который предлагал ей остаться. Он спросил ее: «Ну как, вы подумали об ответе?» Она сказала, что отказывается, и он исчез. Очевидно, этот йог вышел в астральное тело, чтобы явиться ей, а потом вновь вернулся в свое смертное тело. Спрос на такого рода знания сегодня велик как никогда. Если в прошлом это было уделом неграмотных шаманов, докуинов, колдунов, то сегодня, как ни странно, это монополия высшей интеллигенции. Заметный процент среди них верит в реинкарнацию, то есть в перевоплощение. Эта древнеиндийская философия обещает праведно живущим переход в высшую касту, брахму, в новом перевоплощении, грешникам – в низшую касту и даже за пределы человечества, превращение в животных, растения и даже в камень. Они объясняют, что гении – это те, кто много раз уже жили на земле, накопили мудрости, знаний. Обычные средние люди два или три раза родились. Ну а кретины первый раз пришли, у них в голове еще ничего нет. Все эти знания сегодня стараются подать в соусе науки. А когда человек, умеющий анализировать, настораживается, его успокаивают. Черная магия здесь ни при чем. Это белая магия, это из области утраченных знаний. И этого чаще всего оказывается достаточно, чтобы усыпить проблески трезвомыслия и увести любознательного в зону действия темных сил, одетых в ризы белой магии. Попробуем, читатель, присмотреться. Что, вернее, кто скрывается под ризами света? Разные биополя. После одной из бесед об оккультизме и, в частности, об экстрасенсах, ко мне подошла девушка-христианка. «Я хочу рассказать вам о пережитом. У меня несчастье. Одна нога короче другой на 7 сантиметров. Обошла и объехала многих врачей. Посоветовали посетить экстрасенса. Я еще не знала, что это такое. 4 сеанса массажа, от которого болело все тело, ничего не дали. Я решила молиться с постом, чтобы Господь открыл мне, что значит экстрасенс, и если ничего плохого, даровал бы мне через него исцеление. В молитвенном настроении вхожу в знакомую комнату. Экстрасенс бросил короткий взгляд и резко сказал: «Я вас лечить не буду». «Почему?» – удивилась я. «Не буду и все». «В чем же дело?» – спрашиваю, начиная догадываться кое о чем. «У нас разные биополя». 4 раза были одинаковые, а теперь разные? Разве я хуже стала за это время?» «Не хуже, может быть, даже лучше. Но я от вас отказываюсь. Пусть вас лечит сам Бог». «Вот в чем дело. Я и хочу, чтобы он через вас меня вылечил». Экстрасенс задумался. Видимо, увидел возможность действовать от имени Бога. «Хорошо», — согласился он. «Я буду лечить». Слегка касаясь, он провел руками вдоль тела, и я почувствовала разлившееся тепло и ощутила, что больная нога входит в норму. «Все», — сказал он, — «иди, не приходи больше, и таких, как ты, ко мне не посылай». Я прошла часть квартала нормальными ногами, и вдруг все стало на прежние места, нога вновь стала короче. Это заставляет думать о природе экстрасенса, если молящаяся душа приобретает иной заряд, чем экстрасенс. Вхождение в... А вот свидетельство очевидца, как индуцирует биоэнергию экстрасенс-женщина-шефчик. Посмотришь на нее и не поверишь, что она может взглядом что-то отодвинуть. Однако просто чудеса. В присутствии 16 физиков, биофизиков, перед 3 телекамерами, все это снято, держит она составную палочку в руках, напрягается, занимает какую-то сверхъестественную позу, то кладет голову между колен, то корчится, то вдруг вскрикивает от боли, когда глаза выходят из орбит от напряжения. Но вот она переборола себя, и боль, когда дошла до кульминации, отняла руку, и деревянная палочка зависла в воздухе. Все замерли. Потом наши ученые пытались ниточками и проволочками искать опору. Скажите, что, вернее, кто заставляет корчиться в странных позах и вскрикивать от боли женщину? Кто выдавливает ее глаза из орбит? Для христиан это не есть что-то новое, неведомое прежде. Обыкновенная одержимость нечистым духом. Когда дух входит в человека, последний как раз и испытывает этот дискомфорт. Его ломает, коробит, глаза выходят из орбит, и язык, вываливаясь изо рта, порой становится просто огромным. И когда дух закончит свое вхождение и успокоится, успокаивается и человек. Затем и палочки висят в воздухе, и двигаются графины с водой без прикосновения к ним. И если бы у собравшихся почтенных зрителей открылись духовные очи, они, может быть, увидели бы руку, держащую палочку в воздухе, а над нею лукавую улыбку того, кто так ловко обводит физиков, биофизиков, на представлении Шевчик и лже с нею. А еще лучше, окажись здесь христианин высокой пробы, сильной веры, он именем Христа повелел бы духу лжи выйти из женщины, и она, вскрикнув сильнее прежнего и скорчившись на короткое время, освободилась бы от квартиранта и стала обыкновенной, как все. Один из многих библейских примеров в Деянии 16:16-19. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам служанка, одержимая духом проницательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. Старшее поколение христиан Минусинска и Абакана помнит М. Чистякова. Это был христианин высокого класса, исполненный Духа Святого, имевший силу изгонять бесов. Когда с этой целью он направлялся в очередное село, одержимые, экстрасенсы, колдуны, хироманты, прорицатели, ясновидцы уже метались по селу и в страхе кричали: «Чистяк едет! Чистяк!» Приехав, он повелевал именем Иисуса Христа: «Дух, обличай церковь!» И одержимый торопливо, в страхе, рассказывал о согрешениях и тайных проделках отдельных членов церкви. Затем следовало повеление выйти из человека. С криком, воплем, бросая своего носителя оземь, дух выходил. Человек становился нормальным, а с согрешившими членами Чистяков проводил беседу. И никаких разговоров об ауре, биополях, индуцировании. Обыкновенная одержимость. Это сейчас демоны любят рядиться в тогу научности, щеголяют заумной терминологией, но суть их осталась прежней. Спиркин взахлеб говорит о способностях экстрасенсов видеть интимные связи, болезни и так далее. Это удел одержимого. Когда изгоняют беса, он припомнит каждому участнику нераскаянный грех, где и когда он был совершен, хотя ни один человек не знал об этом, кроме согрешившего. Молились над одержимой. Бес начал бушевать в ней. Глаза выходили из орбит, вываливался язык. Женщина помчалась по скамьям молитвенного дома через головы молящихся. Остановилась у одной стоящей на коленях, схватила ее за волосы, приподняла и бросила со словами: «Вчера мое дело делала, а сегодня меня изгонять!» Бес, конечно, был изгнан. Пресвитер, беседуя после изгнания с молящейся, спросил: «Так какое же ты дело его вчера делала?» «Я в прошлом гадала на картах. После уверования оставила. Правда, колода карт так и лежала на шифонере. Вчера подошла соседка: „Раскинь карты, что с моим? Нет его давно, а пора бы вернуться“. „Вы же знаете, что я оставила это“. „Знаю. Последний раз выручи, Бог простит“. И я раскинула. Розы под ноги. Молодые друзья-христиане как-то присутствовали на представлении экстрасенса женщины. Когда она подняла руки, мы увидели, как засветились у нее кончики пальцев. Поблизости оказался какой-то калека. Она быстро опустила на него руки, и он стал здоров. Многие из зала бросились к этим исцеляющим рукам. После представления мы протиснулись к ней. «Вы знаете, какой силой делаете это?» «Знаю». «А знаете ли, что и будущее разделите с ним, с дьяволом?» «Что мне будущее, когда сам сатана бросает розы под ноги мои сейчас?» Два молодых человека, с трудом оставив в группе занятия экстрасенсов, отправились по подмосковным храмам искать успокоение своим душам. «Наша психика растрепана, потерян покой, преследуют кошмары, состояние ужасное. Пока находимся в храме, ничего, выйдем, опять мучение». Пафос экстрасенсов. Сомневающихся в демонической сути экстрасенсов должны заинтересовать заключительные слова об экстрасенсах. И вообще, если хотите знать, это в заключении мне хотелось бы сказать. Я лично в коллективе, с которым я работаю, считаем пафосом своей работы демистифицировать многие вещи, которые взяла себе на службу религия. Я пока не знаю, что, но, может быть, удастся потоньше изучать и исследовать легенду об Иисусе Христе. Ведь мы так подробно знаем о его рождении и расцвете деятельности, а о юности и годах учебы и возмужания ничего не известно. Но ведь и в последнее время появляются свидетельства, что эти годы он провел в Бенгалии и учился у йогов. Вы представляете, если нам удастся доказать, что Иисус Христос действительно существовал как личность, и, будучи от природы широко одаренным, необыкновенным человеком, хотя бы вроде Крикоротова или Джуны, а может быть, он обладал значительно большими экстрасенсорными возможностями, творил тем большие чудеса, которые ему приписываются. И тогда это было бы величайшее открытие науки, которое демистифицировало бы один из главнейших козырей религии, и это было бы в высшей степени на пользу нашему материалистическому мировоззрению. Это очередной, какой уже по счету, заговор против божественности Христа. Попытка, в который уже раз, развенчать Сына Божия, оторвать от Него народы и прибрать их к своим дьявольским рукам. Это обыкновенный сатанизм, теперь уже в русском халате. Ника. Знакомый в прошлом христианин, даже друг, имел чрезмерное тяготение к сверхъестественным проявлениям. Звали моего просто Ника. Никодим, поляк. Его склонность настораживала нас. Не дремал и сатана. Мы стали неудержимо терять Нику. Он менялся на глазах, замкнулся, стал неконтактен. Работали мы в это время в песках Муюнкума, ремонтировали интернат для чабанских детей. Захожу в одну из комнат. В ней Ника с выражением лица, пойманного с поличным. Рядом С. Хороший христианин. С показывает мне взглядом «выйди». Я вышел. Занимаюсь своей работой в коридоре. Через несколько минут выбегает Ника. Добавлю, что он был крупным, красивым мужчиной лет 30. Подбежал ко мне. «Ты давно знаешь Сашу?» «Примерно столько же, как и ты». «Что за человек? Что за человек?» И умчался куда-то по коридору. Захожу к Саше. Что здесь произошло? Увлекся спиритизмом, уже сдает экзамен, а Христос сказал, нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. С. рассказал, как Господь открыл ему все, что происходит с Никой, и что именно сейчас он сдает экзамен на способность хранить тайну, вероятно, один из 11 пунктов сатанистов. И в этот момент Господь разоблачает тайну через своего слугу. Можно распространяться об ауре, психической энергии, телекинезе, индуцировании, Строить этакие словесные декорации, за которыми скрывается древняя, как мир, одержимость. Исполненность духом бесовским или святым духом приводит человека к сверхъестественным способностям, видению невидимого, исцелениям и так далее. Но Священное Писание желает уберечь человека от дружбы с дьяволом, которому приготовлен ад. Вернемся к схеме. От точки А до точки В – это область уже познанного, то есть знания человеческие. Но они постоянно пополняются за счет расстояния от точки В до точки Б, еще не познанное. Пополняются усилиями исследователей, откровениями Божьими и подачками дьявола, который знает несравненно больше людей, так как в прошлом он был полнота мудрости. И теперь он не прочь протянуть пряник новых знаний любознательному, даже очень эрудированному человеку, но еще ребенку в области развлечения духов. А ребенку что? Лишь бы было вкусно и интересно. Только этим можно объяснить ту легкость, с какой перенимаются новые методы лечения, самопознания из кухни древнего Вавилона и Египта. Дьявол неплохо знает структуру мироздания, его видимые и невидимые сферы, и он охотно делится с любознательным этими знаниями за мизерную плату. «Все это дам тебе, если, падши, поклонишься мне» – Матфея 4:9. Не из гуманных, конечно, соображений, не преследуя пользы человечеству, он, ведя борьбу с Богом, вербует своих сторонников. Дорогой слушатель, за твою душу идет борьба двух величайших сил. Христос учит, что твоя душа бесценна. Это сокровище Бог создал для вечного блаженства, но к нему тянутся руки врага твоей души. В них, играя на солнце румяными боками, лежат запретные плоды особых знаний. Не прельщайся ими. Знай, в тот миг, когда ты протянешь свою руку, чтобы взять их из его ладони, Он мертвой хваткой возьмет твою бедную душу и отправит в свое время в ад. И если ты уже попал в эти руки, есть выход, его указывает Библия. Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Исаия 49:24-25. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись. Деяния 4:12. Недаром пытаются развенчать имя Иисуса Христа, низвести его до уровня человека и тем самым закрыть тебе дорогу к спасению, лишить тебя Спасителя. Приди к нему с покаянием, и он избавит тебя. Бог и знание. Интересно, как наблюдает Бог за ростом человеческих знаний? Огорчает наш процесс Творца или радует? Приносит Он нам новые знания или ревниво оберегает их от нас? В начале Библии говорится о древе познания добра и зла. Не думаю, что Господь поместил его посреди рая с единственной целью искушать человека. Поместивший в Библию слова «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество» от создания мира через рассматривание творений видимы, Римлянам 1:20, побуждающий нас рассматривать, то есть к исследованию мироздания, не собирается скрывать от нас своих секретов, но он действует по принципу «всему свое время. Екклесиаст 3.1. Он не спешит давать ребенку лезвие бритвы или ножницы, очень нужные предметы, но для ребенка преждевременные. Дьявол, напротив, готов позволить все, втолкнуть младенца даже в РП, где царит высокое напряжение, где всякие рубильники и переключатели. Не раз уже хваталось человечество по неопытности за очень опасные рубильники. Ни одна цивилизация лежит в руинах лишь потому, что хаотично приводились в движение рычаги власти, национальной самовлюбленности, бесконтрольных чувств, неумеренных аппетитов к славе, золоту, землям. То откручивалось на нет, то закручивалась до отказа гайка плотских запросов, рождая то крайнее распутство, то болезненное монашество. Человечество всегда пренебрегало регулятивными заповедями неба, которые расставляют на свои места разум, ум, сердце, плоть, приводя все это к задуманной Творцом гармонии. Не напрасно писал Достоевский: «Гибель народу без Божьего слова». Трудно отрегулировать расстроенный сложный механизм, если потеряна инструкция. Пренебрегая учением Христа, человечество и сейчас протягивает руки к опаснейшим рычагам в области генетики, микробиологии, мыслящих машин и управления психикой людей. В поле зрения человечества попал и новый комплекс приборов самопознания. Рычаги и кнопки раскрашены всеми яркими цветами ауры, и потянулись руки людей к ним. Запад давно уже пропитан оккультизмом. Мы благоденствовали в нашей России, но, к сожалению, через неведомые прорехи к нам все более и более проникает многое из этой области. Духовные контрабандисты тайными тропами везут и несут в Россию йогу, мантру, реинкарнацию, Кришну, которые являются провозвестниками сатанизма и готовят путь ему. И что важно, начинают не с простых людей, а с тех, кому доверено много, кто стоит у истоков медицины, биологии и средств информации. Если удастся их обработать, то с простым людом потом запросто. Их и спрашивать не будут. Йонги Чо писал, что Дух Божий развивает одновременно всю землю. Он постепенно вводит человека в область познания, открывая ему механизм Вселенной и человека в ней. И к самым ключевым открытиям он по-отцовски подталкивал исследователей. Скажите, из каких источников пришла к Менделееву во сне таблица элементов, которую он интуитивно угадывал? Заставляет думать и тот факт, что на пороге величайших открытий оказывался чаще всего исследователь, в котором была удивительная гармония знания и веры. Ньютон, Эйнштейн, Павлов и другие. Опасности. Первую мы рассмотрели. Опасность бесовских знаний в преждевременности, когда человечество морально и духовно не готово разумно употреблять их. К примеру, изобретение пороха унесло миллионы жизней и оставило столько же коллег. Открытие ядерной энергии унесет миллиарды жизней и оставит искалеченную планету. Думается, когда наступит тысячелетнее царство, и сатана будет скован на тысячу лет, когда на земле будет мир, перекуют мечи на орала и больше не будут учиться воевать, совершится ряд величайших открытий. Будут найдены совершенно новые виды гигантских энергий, и люди смогут разумно употребить их, а пока не могут. И в этом опасность преждевременности. Вторая опасность в том, что дьявол часто дарит ложные знания, или не ложные, но в ложном освещении, так, чтобы человек увлекаемый призраком идеи, строил громоздкие теории, далекие от истины, уводящие от виновника Вселенной. И третья опасность в том, что, отдав всю свою разумную жизнь, например, погоне за каким-нибудь призрачным нейтрино, человек до самой смерти так и не выкроит времени для решения вопроса, где будешь вечность проводить. Поговорим об ауре. Не экстрасенсы изобрели ее. Это деталь Божьего творения. Читаем Аввакум 3.4. От руки его лучи, и здесь тайники его силы. Узнаете ауру? Это свет жизни. Это венчик света вокруг всего живого. Фотоснимки супругов Кирлиан, сделанные в инфракрасных лучах, обнаруживают этот ореол и вокруг руки человека, и вокруг живого листочка. Об этом же явлении говорит и плащаница. О ней поведал журнал «Наука и жизнь», номер 12, страница 102, 1984 года. О подлинности ее уже не спорят. Самой трудной деталью исследования оказался отпечаток тела Христа на материи плащаницы. Похоже, что она была опалена каким-то пламенем, и таким образом возник рисунок тела с удивительно прорисованными чертами. Возможно, не каждый слушатель знает, что такое плащаница. Когда распятый Христос умер, то один из его учеников Иосиф, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале. Марка 15:46. А вот деталь воскресения. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Иоанна 20:8. Неужели вид опустевшего гроба и плащаница, просто погребальное полотно, могли совершить такой переворот в душе сомневающегося апостола? Вероятно, он увидел нечто большее. Одно из самых убедительных объяснений отпечатка тела заключается вот в чем. Если принять ауру среднего человека за единицу, то аура воскресшего Христа в момент воскресения была в 1000 раз или в 10 000, не помню точной цифры, больше. Это пламя жизни, это сила воскресения, излучаемая телом завернутого в плащаницу Христа, опалила ее, передав в удивительных подробностях весь рельеф тела. Найдется ли еще более убедительное объяснение? К тому же, на месте, где лежали руки на груди, плащаница прожжена насквозь, тройное поле, грудь и две руки. Опять аура. Человеческие знания пришли к ее открытию в 20-х годах прошлого столетия благодаря опытам Гурвич. Но как явление без объяснений, она была известна очень давно и никому попала, а особому разряду чародеев, различным колдунам, шаманам, дукунам, бывших проводниками бесовской воли в жизнь людей. Они одаряли их этими знаниями за покорность и послушание им. Христианин предпочитает лучше умереть от болезни, если не помогли врачи и не ответил Бог, чем взять здоровье из черных рук. Лучше страдать от информационного голода, чем брать пряник особых знаний из-под полы оккультизма. Мы не желаем иметь никакого дела с противником вечного Бога дьяволом. Нам по душе воскресший Христос, обещающий воскресить и нас, хранящих Ему верность, не бегущих греться у чужого костра. Утраченные знания. Эти слова все чаще мелькают в сочинениях последних лет. Якобы в далеком прошлом человечеству было известно многое из того, к чему теперешняя цивилизация только-только подходит, пробираясь каменистыми тропами познания. Календарь майя, карта Антарктиды, на которой обозначены реки на месте нынешних ледников, способы изготовления пирамид и храмов, отдельные детали которых достигают 2000 тонн. Такой вес современной техникой не только не поднять, но и сдвинуть невозможно, но в прошлом могли. Эти знания, как полагают, были утрачены, затеряны в толще веков, сотрясавшихся от бесконечных войн и стихийных бедствий. И теперь отдельные феномены каким-то образом черпают их из неведомых хранилищ. Конечно, если считать верными ступени эволюции, которыми топало нечто из доисторических времен в историю, чтобы на уровне какой-то эры стать человеком и затем постепенно поумнеть до сегодняшнего уровня, то на каком же этапе наши предки с низким лбом и тяжелой челюстью могли создать календарь, к данным которого нас привели самые последние измерения? Если же мыслить библейскими категориями, что человек был разумным от начала, то мы не будем округлять глаза, когда лопата археолога извлечет из пластов времен детали, удивляющие нас. Человек всегда был разумным, и самые великие изобретения, например, колесо, были сделаны на самой заре человечества. Письменность, оказывается, тоже. Раскопки городов, лежащих под потопным слоем ила, приоткрыли нам быт жителей той поры. Экспедиция доктора Стефана Лангдона в 1928-1929 годах, работая в развалинах гревнего Киша, обнаружила полутораметровый слой наносной глины, потопный слой. Под ним оказались развалины совершенно другой формы культуры, а в них найдена четырехколесная карета с деревянными колесами, сбитыми медными гвоздями. В 1931 году Эрик Шмидт обнаружил в развалинах фары три уровня. Первый сверху – времен Третьей Урской династии, средний – город ранних шумерийцев и нижний – допотопный. Под потопным слоем лежал слой земли и деревянных углей и темного цвета остатков культуры, которые могли быть обломками стен, цветными черепками, скелетами, валиковыми печатями, штамповыми печатями, горшками, мисками и другой посудой – гелей. Расшифровано содержание и допотопных надписей на дощечках. Копилка знаний. Она, как уже говорилось, пополняется не только усилиями исследователей. От самых древних времен и до сего дня существует область особых знаний – оккультизм. И там совсем не обязательно учиться грызть гранит науки. Просто выполнить некоторые условия и получить такие знания и способности, что вокруг будут собираться ученые с осциллографами, фотоумножителями, будут покачивать головами, как эта палочка висит в воздухе, или как вы можете знать, что в моей записной книжке спрятана фотография секретарши, или каким образом графин с водой перемещается сам. И до той поры, пока эта область заинтересовала ученых, двигались столы сами, крутились тарелочки, указывая буквы, и одержимые перечисляли недуги и обнародовали неблаговидные дела людей. Это всегда было понятно. Люди всегда знали, с кем имеют дело в спиритическом сеансе. Боюсь, что наука, взявшись за дело, вместо ясности облечет оккультизм в этакий непроницаемый плащ мудреных толкований, и пока рассмотрят суть и механизм чародейства, сами увязнут в спиритизме и колдовстве. Одна собеседница заявила мне, что однажды получила ночью материал для диссертации, и похоже, что она уже защитила ее. Обоснованные опасения. Выдвигают идею о том, что существует какое-то информационное поле. Исходя из этой гипотезы о существовании информационного поля, ученые предполагают, что есть люди типа экстрасенсов, которые каким-то образом могут считывать, получать информацию из этого всемирного хранилища. А будущее, существует ли оно? Если допустить, что оно существует, а ведь только так можно допустить передвижение информации из всемирного хранилища в область человеческих знаний, то тогда возникает ситуация, что наша жизнь запрограммирована каким-то идеалом, регулятивным, абсолютивом, проще – Богом. Так что в конечном счете не факты должны подлаживаться под теорию, а теория должна строиться на фактах. И в конце концов должна же наука обогащаться новыми фактами, двигаться вперед. Тем более, что несмотря на взлет научно-технического прогресса, мы пока живем еще буквально на островке наших скудных знаний о природе в океане неизвестности. Все это верно, говорят физики. Но что касается существования будущего, этого наука никогда не примет, потому что в этом случае фундамент ее не только покачнется, но и перевернется. Мы благодарим материалистов за откровенность, но факты теснят. Многие гении участвуют в передвижении знаний из всемирного хранилища в область человеческих знаний. Но признать это хранилище значит согласиться с запрограммированностью бытия. Это значит услышать от миллионов, что же вы, товарищи материалисты, морочили нам голову столько десятилетий, а сами пришли-таки к идее высшего разума. А фундамент не только покачивается, уже трещит под напором фактов сверхъестественного. Один выход для неверия. Твердолоба и до бесконечности искать любые объяснения, только бы не согласиться с идеей регулятивного начала. А если согласиться, это значит, над могилой очередного философского заблуждения можно ставить обелиск.